Второе. У скирдов у машины в засаде заждались. Приморозилась, потухла заря. Из края в край вышине выпускала ночь звездные табуны. Звезды сияли льдистой белью, проливая на землю стылость. — Чё они там делают? — нетерпеливо спросил приезжий. — Чё возятся? — Работают, — спокойно ответил Чепурин. — Полсотни голов на доярку, не шутка. Но, наконец, хлопнула дверь, послышался говор ближе и ближе. — Фары включи, — приказал приезжий шоферу и вышел на дорогу в свет фар, громко произнес. — Здравствуйте, бабочки! — Господи, — испугались бабы. — Это кто? — Свои, свои. — Какие свои? — Николай! — закричал Настя. — Василий! — Не шумите! — и вышел на дорогу Чепурин. Его признали и почуяли недобрые. Приезжий четко и внятно проговорил. — Народный контроль райкома. Давайте, женщины, поглядим, чего в сумках несете. — За правду, что ли, Алексеич? — спросили Чепурина. — За правду, за правду. Приезжий уже обшарил сумки. Говорил быстро. — Комбикорм. Тоже комбикорм. Молочко. А ну, пошли на ферму разбираться. Шофер выехал на дорогу, и машина медленно ползла сзади, высвечивая фарами женщин и Чепурина с приезжими. Чепурин шел позади. Длинные черные тени мешались, уходя далеко вперед. А в бытовке, в тесной комнатке, где лишь стол умещался, дощатые нары для дежурного, да пара скамеек, там собирались домой последние. Наталья с Оленькой, им спешить было не с руки, надели шапку, повязали длинный шарф на поднятый воротник, закрывая рот для тепла, оделись, взяли сумки и пошли, и было, но тут зашумели в тамбуре, коридоре, затопали, и ввалился в бытовку народ, дыша морозом и жаркими страстями. — Я из своих рук живу, из своих, — кипятилась Настя. Глаза ее светили какой-то зеленью, словно у кошки. — А ты мне зерница дал? Полтора центнера сунул, живи. За дристного куренка не прокормишь. Значит, надо тянуть. А чем кормить? — Таком. Вам дают в соответствии с нормами. Мало, поднимайте вопрос. Отподнимайся уже. Жили-жили и отжили. Приезжие старшие помощники его, оба молодые и рукастые, словно занудившись в долгом ожидании, делали все быстро. Забрали сумки и, раскрыв, поставили их на стол. Вынули банки с молоком тоже в ряд. Делали свое дело и отвечать успевали. Молоко! Держите свою скотину. Нет возможности. Детям пишите заявление, думаю, не откажут. Кому заявление-то? Начальству. Так за технику пошлют, то подальше, поди и покланись. Если дадут, то через столовую на центральной. Не поедешь за пол-литры, это порядок. А воровать никто права не давал. Доярок в районе сотни, каждый в день по 4 литра, это полтонны, потом удои плохие. Им в районе и молочко, и сметанка, а нам щи небеленые, и кашу молочную в праздник. — А ну, девки, молчите! — возвысил голос управляющий. — На вас грех, и нечего толочить. Взгляд приезжего остановился на укутанной Оленьке, лишь глаза ее глядели испуганно из-под шарфа. — Это чья? — Моя, — тихо ответила Наталья. — Вот видите, — со вздохом сказал приезжий, — на глазах у детей. Чему вы их учите? Как воспитываете? Мамаш, мамаш, а потом, ох да, дети плохие. Вот так, Чепурин, — повернулся он к управляющему, — наказать, ударить по рукам, чтобы неповадно было. Женщины, женщины, такую зарплату получайте, такие деньги, вам ли? Возьми наши деньги! — со слезой выкрикнула Настя. — Забери их, а нам жизнью дай. — Молоко слить, комбикорм скотине, — громко сказал Чепурин, — и по домам хватит. А дома на родном базу заждала скотина с войска. Заслышав стук калитки, снега, скрип до хозяйкин говорок. Нетерпеливо кабан завизжал, стал колотиться в двери закута. — А ну, перестань! — громко приказала Наталья. — Взял моду, не дам жрать, раз поумнеешь. Козы заволновались в своем хлевке. — Подождете, — сказала Наталья. — Теперь у меня другая докука есть. Она помогла внучке санок вылезти. А дома взбодрила клюкою огонь в печи, уголька подсыпала, поставила ужин греть. И уж тогда заклопотала на базу. Сено козам надергала, напоила их. Мешенку поросенку заварила и отнесла. Куру уж дремали на сестах, и гуси в своем углу. Нужно было зерна им спануть на утро. Наталья в темноте привычно вошла в сарай к закромам. Эти закрома, плетневые, обмазанные глиной, высокие, в рост когда-то ладил муж. В ту пору везли и сыпали в них зерно тележными ходами. Но было и прошло. Теперь осенью на старой детской коляске умещались мешок другой. В закромах старый хлам пылился. Зернецо сохранял в железной бочке. Наталья черпанула пшеницу ковшом, подумав, отсыпала. Нынче не удалось принести, может, и завтра отберут. А дановья далеко. Злая мысль пришла. Посечь всем головы и долой заботы, но то лишь была минутной бабьей слабости. На дворе холодало, настыло в сенях, в теплую хату из затворенной двери, понизу шибануло морозом клубом. Словно и игручий ягнак, белая курпея, прыгал через порог, спеша к печному теплу и истаивая на ходу. Олечка пытался его поймать, хлопая ладошками, смеясь. — Кысь, куда, суетное дитё? — шумел на внучку Натальи. — Ухватишь холоду, в раз оздоровеешь. — Матеря нам тогда, Покормив внучку яишенкой, да картошку, и Наталья поглядела на время. — Лечь бы и час заснуть. Днем не отдыхала, но болела душа о козах. Январь месяц, они не щипаны. Протянешь время, и погубится пух. — Приведу Катю, — сказала она вслух. — Ты, Ольчик, ложись спать, или телевизор тебе включу, а сама хоть лыточку у козы да пощеплю. Люди уж кончают, а мне все некогда. Телевизор включила, но он бормотал в горнице сам себе. Ольчик во все глаза глядела на бабкин завод. — Катю! — Большую старую козу Наталья привела и повалила у порога. Уложила на бок козу и принялась щипать сизый пух, складывая его рядом в высокую легкую горку. — А ей не больно, бабушка? — спросила Оля, присев рядом. — Ответила ей не бабка. Коза жалобно мемекая, вырываясь. — Лежи, Катя, моя Катя, ну как ж ты хотела? Для этого вас и держим. Если б ты посмирней была, я б тебя... За вечер обделала и все. Катя, Катя, лежи, нам пушок нужен. Мы будем Олюшки и чулочки-то варежки вязать, да кофту свяжем теплую. Лежи, Катя. Коза снова заблеяла, дернулась. Хозяйка прикрикнула. Лежи, бес, побег в лес. И внучка остерегла. Ты издаля, гляди, не подходи, а то копытом, не дай бог, ударит. Наталья щипала и щипала, перемогая боль в руке, в немеющих пальцах. Терпи. Моя хорошая, а как же, терпи, такая жизнь, а то переведу тебя натурную, и это лучше будет. В горнице бормотал телевизор. Что-то пели там, кажется, танцевали топача. А потом уже ночью, когда козу отвели и выключили телевизор, такая тишина наступила, что Ольчик сказал, я, баба, с тобой спать буду, а одна я боюсь. Чего ты, глупая, боишься? Оля подумала. Глянула в темное окно и ответила, — не знаю. — Ложись, коль хочешь. Наталина кровать стояла на кухне. Она была просторной, и ватного одеяла хватало на двоих. В пуховой перине, утонув, обогревшись у бабки под боком, Олечка пробормотала, — я завтра долго буду спать. — Долго, долго, — подтвердила Наталья. — Я на дойку схожу. Приду блинцов тебе напеку. — Со сметаной? — Со сметаной, — ответила Наталья, вздохнув. То ли детское сердце чуткое на боль услышало и поняло Наталью. Может, спроста Олечка проговорила. — Давай, бабушка, теленочку тетя Фень возьмем и вырастет корова. Она будет наша. — Спи, спи, возьмем. — Сказку расскажи. — Я их перезабыла все. — Спи, моя хорошая, спи. — Сорока, туда и где ты была, — стала она припевать негромко. — Коней стерегла, чего выстерегла. «Коня с узлом, золотым седлом!» Этой короткой песни хватило. Девочка заснула. Наталье не спалось. Внучкины слова всколыхнули прошедшее. Стало думаться о вечернем позоре, когда забрали молоко и комбикорм. Внучка хоть и малая, а что-то поняла. И думать об этом было горько. Как ей объяснить, что приходится брать со слезами? Много лет назад, как раз война кончилась в 45-м, была Наталья, конечно, не Олечка, а побольше, но все равно, дитё, Тогда маму забрали. Подъехали на лошади и увезли. Поймали ее с зерном, мешочек она на груди. Под кофту носила, вроде кисета отцовского. Дали ей год. Если б не носила, перемерли бы. Особенно маленькие, Коль да Вась. Мама отбыла свое, пришла. Дело давнее, а вспоминалось явственно. Красный мешочек, ручная мельничка, крылышком аккуратно жерновки обметали. Сухие ей черные желудковые джуреки, из козелкады, из чекана лепешки, светлый, из ракушек, тошнотики. Ешь и знаешь, в них мучиться с кислым молочком идут. Так и жили. В ночной тишине во тьме стало грезиться несуразно. Может, закон какой вышел, вот и приезжал начальство с облавой. Напишет бумагу, и все. Сила солому ломит. Наталья отгнала плохие мысли, но не кружились, не уходя. О корове стала думать, усмехаясь внучным словам. Конечно, Оленька что-то поняла и хотела утешить. Да разве от доброго пришлось Беляну с двора вести? Старые люди, говорят, корова на дворе, еда на столе. Бывало, сколько гостей наедет, поставишь молочко пресное да кислое, да откидное, сметанку, творожок, каймак да маслиц, кашу да лапшу молочную, всем угодишь. И людям, и телку с поросенком хватало. Теперь там внучки, голова боли, чем накормить? Когда на соседнем Вихляевском хуторе поставили комплекс и распахали для него последний попас, луг за речку, который тянулся до самых ярыжек, вот тогда все и кончилось. В туалеты пастуха уж не нашли. Черед стерегли, мучая скотину на песках да в лес полосах. К осени стадо наполовину проредилось. К весне коровьему мыку уж не было слыхать. Наталья держалась до последнего. Привыкла к Беляне, и старенькая мама просила: «Наташка, держи! Я молочная!» Той ругался: «Не хочешь держать? Не хозяйка!» Чуть свободная минута, Наталья бежала с косой, хоть было каких да набрать, да, или налыгач на рога, и вела Белянку в займище. Разговоры по хутору ушли, что лесхоз обещает на свои угодья пустить свойских коров, а попасы у лесхоза были хорошие. Время шло. Разговоры утихли. Беляна лазила по чужим огородам, на заборах вымервала или убегала к Бузулуку, к Мартыновке в дальние края. Наталья ноги избила ее искать. А тут мама упокоилась, вместе с ней ушла с двора последняя корова. Думали таких ли отчего еще, но снилась ночью давняя. Не старая мама, отец и муж в зеленой военной рубахе, какую долго носил. И малые двора, полный двор. А проснулась ко времени, лишь Олечка посапывает под боком, зато спасибо. На будильник Наталья не глядела и света не зажигала, без часов знала — пора. Считай, всю жизнь привыкала, теперь и в могиле к вторым петухам полохаться. Прогорела печь, но в хате было тепло. А щупкую Наталья оделась, горбушку хлеба для хозяйки сунула в карман. В последнюю минуту, подумав, взяла сумку и баночку под молоко. Нынче не будет никого, до зари не проснуться. А жить надо, вон он, кошонок под одеялом мурчит. На воле наливалась стылостью январская ночь. Шумно потянув в себя воздух, Наталья поняла — мороз. Вернулась в коридор, нашла ремешок под пояс ватник, сберегая тепло. До ферм шагать, шагать. Тихо на базу. Козы не стукнут копытом. Чуткий гусь не гагакнет. Глухая пора. На хуторе темь, ни огня, да есть он хутор. Морозная тьма лежит малым ивернем в ладанку. По ней мутная бель дороги и вся земля. В небесах звездный полудень, светлый час его, ночь крещения. И тишина, какой не бывает ни летом, ни весной, ни в осеннюю гиблую пору. Тогда в черной мгле что-то на голой земле дошелохнется. Осторожная мышь прошуршит, прохнется лист ли, сухая трава, живой на земле не молчит. Теперь же сон глухой, сыпучий снега. Лишь дыхание свое ловишь. Затаишь его, слышно, как легким шелестом растет белый куржак на тонких воросинках шали. Первые и вторые петухи пропели, третьим еще не пора. Заяц маханул через дорогу легкой тенью и пропал. Наталья вздрогнула, обругала его. Черт шутоломный! Но страху не было. Это в старые времена, когда после войны волки развелись, порой ночевали на ферме. Пурга закурит, заметет, не видно земли и неба, а волки рядом воют. Страшно идти. Оставались на ферме до утра. Старые времена. Вспоминая их, даже не верилось. Такую вот пору на ферму прибежишь. Наташка, тебе за водой. Выгоняешь быков, они на мороз идут нехотя. Подводишь к саням, к ерму. Ши, клади, быча, кричишь ему. Бык, чуя, что перед ним не взрослая баба, а зеленая куга, вкладывает голову в ерму и не торопится. Ши, клади, и, наконец, звякает заноза, вздох облегчения. Цоп, цобе. Напрягом чуть в сторону быки стронут примерзшие сани, переставляя клешнятые ноги, потянут привычной дорогою на спуск к речке, к проруби, которую не зря раньше называли студенкой. Обдолбишь, прочистишь ее, тягаешь тяжелые черпала с водой, юбку обольешь, она схватится ледяным корьем, обжигая ноги, и рукавичка корье, наконец, полная. Цоп тебе, цоп! Заморенные быки шагают неторопко в гору. Руки под мышкой можно отогреть под фуфайкой. За дубелым коленком ждать тепла. Потом они горят до крику. И за соломой не легче. Помнится, зимы, снежные. Солома в поле, в степи, дороги к ней нет. Сунс быки с наезженного и встанут. Не идут. Кричи, не кричи, бей, не бей. Остается одно. Всегдашнее налагач на рога и тяни за собою, пробивая дорогу. Снег по пояс, юбчонка по нему плывет. А что под худой юбчонкою грех сказать? К скирду подгребешь, а он стоит обметанный снежными еругами, с головой ныряй, словно в омут. Все нужно обтоптать, расчистить быкам дорогу. К ферме прибьешь с первой звездой. Слава богу, отогреешься. Вспомни, что маковой росинки во рту не было, вынешь за дубелую черную пышку, ладно, если б полам желудевую. Нацедишь у тощей кровенки, с кулакового вымень полкружки молока, обед и ужин. Обычно прошлое вспоминалось легко, а ныне душа неспокойно и томилась. Наталья почуяла, словно слеза подступает к глазам. Сердце заныло, видно, вчерашнее отзвалось, ночные думы. Все прогнала работа. В коровнике... После ночного холода и тьмы казалось так светло, и скотине теплом дышал. Наталья лишь на порог ступила и, почуяв ее, взмыкнула хозяйка. — Наскучала, моя хорошая, потерпи чудок. Комбикорм в кладовке нагребла быстро. Мешки таскала в ларь чуть не бегом, ободряя корову голосом. — Погоди, погоди, иду. Хозяйка была сроду удоистой. Не хуже свойских коров, прибавляя от года в год, она не меньше, чем Беляна давала, и Марта теперь нас с трудом держала молоко. Наталья лишь на минуту вошла в бытовку, поспешила за горячей водой, за флягой. — Либо с тобой гонят, — спросили ее. — Хозяйка подгоняет, — ответила она весело. Подмывая вымя, Наталья чуяла, как напрягает живая плоть сосков, сдерживая молоко, надела доильные стаканы и брызнула белые в стеклянных трубках. Тяжелую коровью трубу колыхнул вздох облегчения. «Моя такая хорошая!» — хвалила Наталья хозяйку. Скормила ей горбушку, сгребла, настил мотыгой, солому в постилку накладывала. «Моя молоканюшка золотая, тебе бы доброго сенца сейчас!» «Сейчас бы хозяйке не люцерновых веток, силса до соломы, а степного духовитого сена с пыреем, веником, птичьим просом, сенца до хорошего пойла с толченой картошкой, свеклой, она б залила молоком. Ну и теперь на колхозных кормах жаловаться было грех, до двух ведер за раз хозяйка давал. Повеселев и забывая о вчерашнем, Наталья щедро хозяйкиной телочке теплого молока уделила. Пусть пьет волю. Последние деньки, не сегодня-завтра ее в терятник. Тёлочка, выцедив мамкино молоко, сразу отяжелела и задремала в клетке. Из того же молока Наталья налила банку для Оленьки. Пускай тоже растет, отнесла в бытовку. А что до хозяйкиных тёлочек, то будь Наталина воля, она бы их до зимы цельным молоком поила. Ведь росли тёлушки одна к одной. Калинуш доилась и начинала не хуже матери. Следом подходили Светлана и дочка. Рябина росла. И как знать, может, со временем ферма не ферма, а добрый гурт хозяйкиного племени встанет рядок. Отбудет ли? А если и будет, то уже потом, в чужих руках, Наталиным пора и покой знать. Хоть и другое теперь время, полегче, но выдаешь полсотни голов, потаскаешь молока до корма, почистишь, спина болит и руки не владеют. А порой старый отзовется, вовсе криком кричит. Но нынче Бог миловал. Наталья отдоилась, промыла фляги и аппарат и собиралась в бытовке домой, когда пришел Чепурин. Он лишь через порог шагнул, сгибаясь в половину. Наталья вспомнила о банке с молоком, да поздно. Управляющий увидел, спросил, чья? — Моя, — тихо ответила Наталья. Распрямляясь в рост, подпирая головой потолок, Чепурин сказал зло. — Вчерашнее не впрок. День-другой потерпеть не можешь. Или сохранить выставила. Впервой ли за жизнь слышала Наталья горькие слова? И такое ли слышала? Но вдруг оборвалось натянутое, подступили слезы. Господи! Да я всю жизнь терплю! Сколь еще? Упала она на скамейку, а головой на стол. Когда ж конец-то? Пропади оно, брошу все, брошу, не буду доить, сажай меня. Мамка сидела, и меня сажай. Все одно. Она плакала на взрыв. С каждой минуты все горше и горше. Не только о сегодняшнем дне. Это мало и не стоило слез. Она плакала о всей своей жизни, не сладком детстве, раннем вдовстве, о всем горьком, чем одарила жизнь, обо всем разом. Чепурин постоял, повздыхал и пошел прочь. Настю в коровнике остановил, послал. — Поди в бытовку, там Наталья. Настя зыркнула глазами, побежала. Утешить товарку, как она могла? Лишь поплакать возле нее. Они поплакали всласть. И домой пошли вместе. Молоко Наталья не взяла. Пусть управ им захлебнется. Они с фермы пошли. Чепурин глядел им вслед. Сам говорил. С трактористом оглядел вслед дояркам. Тракторист Фетисов, тяжелый приземистый мужик, спросил. — На хуторе поголоски. Вчерашний-то чей будет человек? — В райкоме новая метла. Прицепился репей, — вырвался Чепурин. — Да сожей. — Доярки жалится, — обронил Фетисов. — А я кому жалиться буду? — лоб спросил управляющий. — Мне кто слезы утрет? — Святой Власий. — Это правильно, — вздохнул Фетисов. — Жизнь. Снег вот опять, — с дипломатией перевел на разговор на погоду. И впрямь пошел снег, сухой, мелкий он падал неспешно и ровно, словно из небесного сита, сыпал и сыпал, понемногу забеляя темные строения ферм, базы, соломенные скирды, сенные хуторские дома, рыжую обдутую ветром хребтину Ержинской горы. Все полегонечку тышевалось и размывалось белым, и грозные тучи близкого займища леса понемногу светлело, обращаясь в мглистое белесое облако, готовое вот-вот и стаять. Наталья к дому подошла и встала. Тихий снег валил, засыпая округу. Глухая тишь стояла, ни звука. Даже без сонного грейдера, машины его, далекого гула не было слыхать. И, подумав о грейдере, о дороге, которая, как и раньше, водила от хутора вдаль, Наталья теперь через годы пожалела, что не уехала. Надо было уехать во младости, давным-давно, как-нибудь вырваться и уехать. Иначе бы жизнь текла. Вспомнилось, как однажды в городе в автобусе сидел с нею рядом мужчина и все поглядывал на нее, косясь. Тогда она загордилась. Мужчина был видный, в дорогой шапке, при воротнике. Загордилась. И к дочери, придя, погляделась в зеркало, осталась довольной, хоть и не молоденькая, но в бабьей красе. бровастая, с румянцем, полные губы, глаза еще молодые, стемная казачья кровь с молоком. А вот теперь, через время, вдруг подумалось горькое. Мужик-то крутился, косо глядел от того, что навозом от нее несло, назьмом, хоть и в чистом была, видать, учуял. Ведь с детства, с девчонкой, бывало, босиком лето напролет, до снега без обувки, уже под зиму босые ноги залубенею встанешь в живой. Горячий кизяк, тепло, вот она и вся жизнь. И мать покойницу, мать, укорила Наталья. «Мамушка, мамушка, вот я своих детей!» Укорил и тут же спохватился. «Господи, прости меня, прости!» «Нечего было грешить!» Наталья на бас пришла, выпустила птицу. Куры из-под крыши не пошли, а гуси выбрались, пока гакали и улеглись на белый снег. Олечка уж просыпалась, потягивалась. Наталья сказала ей, «Полежи, моя доча, со скотиной вот управлюсь, затоплю, тогда уж поднимешься». Возле колонки у воды курил дед Архип. Про вчерашний он слыхал, — сказал сочувствие. Я, девка, тоже приценивался в правлении насчет молочка, как инвалид и ветеран. В газетках пишут, имею права, а мне за техник, говорит, козу даи. Для стариков, мол, оно полезнее. Архип, вы брехни, Наталья, слушать было не досуг. Он ж вслед досказывал. На два фронта! И пух с их драть, и затейки тягать, я уж свою бабку научаю. Пока поила коз, да сено им дергала, просенок завизжал. Не стала и чистить у коз. Потом о внучке думала. Набрала дров да угля, в хату вошла, Оля хныкала. Кинула меня, а я одна, ты не реви. Бабка и так уработалась, намерзлась. Рада месту, ты примолвила меня, пожалела. Быстро печку почистила. Дрова занялись разом. Поросенка хоть и не слышал через толстые стены, а чуял его визг нутром. Сначала ему, потом сами. Печь скоро разгорелась. Жар волнами плыл от духовки, от плиты. Наталья скинул, наконец, фуфайку, повернулась к внучке. — Давай, поднимайся. Умоемся до блинов, затеем. Пойдут дела. — А козу опять приведешь? — Щипать пухт? — Приведу, если успею. А к телятам пойдем. — Какие нынче телята? В окно погляди. За окном снег стоял белой стеной. Ничего не было видать, а дом наливался сухим жаром. Позавтракали. Стали обед варить, да прибираться в хате. Включили телевизор. Наталья с вязанием в руках приглядывала за кастрюлями, спицами постукивала и успевала глядеть. В телевизоре танцевали и пели нарядные детишки. Но тут свет погас, в доме потемнело. — На самом интересном выключили, — огорчила Сольчик. — Выключили, выключили, — согласно, — покивала Наталья. Додумалась ей о другом. — Вечерние дойки. И нынче про ферму вспомнить тошно. А света не будет. Руками доить работа на всю ночь. Сколько просили начальство. Движок, движок, привезите. Ведь раньше-то он был, а потом забрали в ремонт, и все. В старое время 10-15 коров подоешь, рук не чуешь. Да это в молодость, а теперь...» Наталья вздохнула тяжко. «Бабушка, — по-своему поняла ее Оля, — ты не горюй. Я тебе сама концерт покажу. Нас в детском садике учат. Покажи, моя дочь, покажи». Распустили шторки в дверном проеме из горницы. Артистам выходить. Расставили стулья и табурет от печи до порога. Для зрителей. Наталья уселась. Рядом кошка. Концерт начался. Стихотворение Некрасова «Гостья зима» читает Оля. «Здравствуй, гостья зима, просим милости к нам, песни севера петь по полям и лесам. Наша русская кровь на морозе горит. Хлопай, бабушка, хлопай!» «Хлопаю, хлопаю!» — спохватилась Наталья, глухо колотя тяжелыми ладонями. «Песня «Веселый ветерок» исполняет Оля». «Индийский танец исполняет Оля, физкультурные упражнения». Голосок у внучки был звонкий, и танцевала она ловко, легко, не хуже, чем в телевизоре, а тельце гнуло с колесом, просто немыслимо. Наталья испугалась. «Потише, потише, моя хорошая. Зритель не разговаривает, лишь хлопает». Застучали на крыльце и вошли в хату Феня с Настью, неся холод и снег в лотках. Места уж были готовы, оставалось сесть и слушать. Слушали стих и песни, танцы глядели, охали, удивлялись. Да сужие дитё, телевизор не надо, город научают, а наши дикашками растут. Хлопали теперь втроем шумно. Кошка, ища покоя, убежала в дальние комнаты, потом, когда артистка устала, сгоря одели. Либо опять столбы повалились, догадалась Настя. Электрик говорит, столбы никудовые, теперь обрывай руки. А вот взять и не пойти, сказала Наталья. Начальство не горится, лишь сумки трясут, сторожа, а тут одну хозяйку подоишь, от рук отстанешь, боль ведра, сами пусть подоют, может, почуют. На Вихляевском комплексе не ходят, об известном, сказала Феня, хоть день, хоть два. Нет, Свету, не доит весь сказ. А на Рубежном, — поддержал ее Настя, — там и есть свет, а с получки ни одной доярки не сыщешь. Переселенцы, какой с них спрос? А мы на работе бешеные, всех знает. Дали им повод. Казачья ферма. Казачья, — передразнила она. Ферму в колхозе звали Казачья издавна. Когда и кто ее так нарек, уж забыли. Может, в ту пору, когда Наталья, Настя, Феня и другие были моложе и гляделись на завид. Смуглолицый, глазастый, подбористый, чисто холки в белых кипенных платках. Туж на погляд чужой крови нет, коренные казачки. Ой, ты Дон наш, батюшка! Да скакал казак, умели играть, так прилипло звание казачье. Придуриться да припоздать хоть на час, нехай управ! Жену ведет, да тещу, чуток растрясутся, а сам за титьки тягает. — Повалит коров-то, — посмеялась Феня. — Одну повалит, другой приладится. И того из района поклечь. Они ж за молоком гонятся, а мы поглядим. В Хатюш тепло было, хорошо пахло доспевающим варевом. Прежде времени посеред дня стало смеркаться. Наталья, гостей проводив, свою скотину приняла скормить да поить. Куры гусей загнала в тепло, козы бродили по базу, бокастые, седые от пуха и снега. Света не было, а на дворе разведнелось. Снег перестал, задувало. Со своего двора через забор Наталья глянула в соседский дом. Может, там зажелтеет? Дорожку к воротам засыпала в склень и начинала пужить. С крыши мело белую курою. Снежные сугробы, еруги, наносы оживали дымясь, побежала по их загорьям дымная сухая пороша. День притухал, словно костер в ненастье. Белесая муть вставала от земли к небу. Наталья стояла на крыльце. Шуршала и шуршала поземка, и тихую песнь ее перебил слабый звук, человечий ли глаз или... Скотиней послышался. Козы стояли спокойно на базу, в катухе, похрумкивая бурьянистым крупным сеном. Может, то начинали реветь недоенные вихляевские коровенки? А может, свои? Сразу подумалось о хозяйке, которая теперь ждала, и словно в себе, в своем теле ощутила Наталья боль и томление, и сразу устала собираться. Отрезала хлеба ломоть, сунула в карман, попросила внучку. — Олечка, останься у бабы Клавы, у них козлятки маленькие, поиграешь? — Нет, я с тобой. Я нынче долго, и погода разорилась, сипуга какая. — Нет, я с тобой. Глаза уж внучки были на мокром месте. Наталья укутала ее в ковровый платок, обредила, на санках устроила и потянула со двора. Вышли за ворота. Лишь подумалась о подругах. Но от проулка из Архиповой хаты показались Настя и Феня, а за ним Валентина бегом. — Собралась, — окликнул ее. — И подкладень с тобой. Вдвоем ухватили бечевку, потянули санки, оставляя глубокие борозды мягкого снега. Управляющий Чепурин сидел дома, завтрака или обеда, когда погас свет. С позаранку и наспех он есть не любил. А теперь, ближе к полудню, когда утряслись первые дела и заботы, можно было спокойно гуси лапши похлебать, до которой он был охотник, побаловаться гусятиной, окисляя бочком и помидорами, капусты, холодца попробовать, того до сего. Ростом был Чепурин велик, телом крепок, ел соответственно, чтобы ноги носили. Лапшу он похлебал, и тут погас свет. Минуту подождав в полусумраке, Чепурин отошел к телефону. — Центральная? — У вас свет есть? — Понятно. — Так, председателя. — Ну, главного инженера. — Да, понятно. До начальства Чепурин все же дозвонился. Потом говорил с электросетью, с районом, пугая и жалуясь. Абажур был темен. В комнате словно свечерело, за окнами начинало мести. — Не будет свету? — спросила жена. — Так, — сказал Чепурин. — Обойдешь баб и перекажешь, свету нет. Кто может, пусть соберется, санки подъедут. Надо помочь подоить. — Так пойдут, гляди-ка, — ответила жена. — Скажут, доярки, тысяч получают, пусть доят. Кто скажет, кто и поймет. В общем, делай. Чепурин пошел со двора. Нужно было проверить, есть ли вода в башне, нагреть горячие водогрейки, да шоферу сказать, чтобы к дойке привез. Несколько лет назад Чепурина направили с повышением в другое хозяйство. Он там недолго пробыл и вернулся назад. Вроде и место было неплохое, но чужой монастырь. Он вернулся в свой хутор, но и теперь через время вспомнил, как ревела тамошняя скотина, когда ее не доили. Там люди и привыкли, а он ночами не спал. Раньше и знал, что такое бывает не за морями, а рядом, на Вихляевском комплексе, на Рубежном. Но одно дело знать, а другое слышать, видеть. С водой обошлись и горячую привезли. К транспортерам трактора подключили, и доярки все собрались. Чепурин встретил их на ферме, просил. — Девчата, дочисто не вода и выйти, хоть понемногу, чтоб не сгубились. Людей еще подвезем на помощь. «Вчерашних, что ли?» — сверкнула глазами Настя. Чепурин опустил голову и тут обжег его взгляд Натальи. Она присела возле внучки, выпрастывая ее из одеял, оглядела на Чепурина, и внучка смотрела. Синие глаза ее темнили страхом. За долгий вечер на ферме Натальина внучка везде побывала. Сначала с Феней телят поила, перебирала у них, потом возле бабки крутился. Глядела, как скотники кармар сдают, помогала им, чихая от люцерну и острой пыли. Забавлялась с кошками, их было на ферме три, и, наконец, притомилась, встала на проходе, не зная, куда себя деть. — Бабушка! А бабушка! — позвала она несколько раз. Наталья доила и доила, не имели руки, их стягивала болью, и она лишь отзывалась. — Аюшки, моя хорошая, здесь я, здесь! Большая белопежестая корова повернула голову. Глядела на девочку. Она лежала спокойно, неторопливо прожевывая жвачку, и смотрела на Олю ласково и призывно. Захотела с ней подойти. — Бабушка, она на меня глядит! — Не боись, моя сладкая, не боись. И Оля подошла к корове, с опаской ступила на настил, потом шагнула ближе и ближе. Глаза коровы большие и добрые глядели на девочку. «Му-у-у!» — негромко протянула хозяйка, и в мыке ее таилась печаль по теленку, который вчера стоял рядом и сосал, толкая своими. «Бабушка, она мне мычит! Не боись, моя жалюшка, не боись!» Девочка подошла ближе, совсем близко. Голова хозяйки, большая, рогатая, с горячим дыхом ноздрей, не казалась страшной, потому что глаза были добрыми и синими-синими, такими же, как у девочки. Усталость морила Волю. Она опустилась на солому, привалившись к горячему хозяйкиному бочку. Корова дышала рядом и веяла от нее тепло. Мягкое урчание в большой утробе убаюкивало. Перед тем, как заснуть, девочка проговорила. — Бабушка, она меня любит. — Любит, моя родная, как тебя не любить? Она Воле утихала, разветривалась. Желтый рогатый месяц пастух нырял в рваных тучах, собирая в небесных полях останни, разметенные ветром стада. Далекую белую звезду им было уж не догнать. Круто падая, она спешила вниз, к земному пределу. На казачьей ферме кончалась вечерняя дойка.